Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось. «Нельзя, нельзя, комиссия!» — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него как нечистую силу. «Я!» — отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал. Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых казались просто глупыми. Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком. Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены ее опасливо поднимались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы. «У него золотой характер», — говорила она. «А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки. Вот и все». Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым, немигающим взглядом деревенской фотографии. Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди, нет ли жалоб. Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю. «Он у нас плохо слышит», — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток. «Жалобы, говорю, есть?» — громче спрашивал тот. «Батум, батум», — задумчиво сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про батум он вспоминал минуты крайнего раздражения. «Ну, какие у него могут быть жалобы?» «Он шутит», — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. «Он у меня живет как граф», — добавляла она крепнущим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. «Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки». Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал. После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали, и тетя назло соседям посылала его за водой. Гремя ведрами, он яростно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса. Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я. За многие годы я хорошо изучил все его наклонности, привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумаков. Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне, бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов, этот тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу удержаться. Простейший способ нарушить спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго, и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит: «Этот дурачок меня дразнит». Он не хочет раньше времени поднимать ненужный шум. Он говорит «для меня». Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу. Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью, но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое, в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу, как ни в чем не бывало. Тогда разражается скандал. «Он смотрит на меня! Я его убью!» — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом поднимаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий. «Что же ему, глаза выколоть, что ли?» — говорит бабушка, и, дав ему легкий подзатыльник, советует не смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает. Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватает полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно, если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька», — шепчу я про себя, — «спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить, и буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но, видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более, что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям, но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову. «Бей!» Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости. Но, видно, это жалкая поза. Эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство его останавливает от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет в недоумении, пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно. Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся глухонемым. Но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся глухонемым. Мысль моя сделала гениальный скачок. Я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки, и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунули шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил. Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал. А удочки? Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилища был тайный радиоприемник, и он передавал сведения вражеской подводной лодке. Мозг мой пылал.